словно у меня в руках находилось что-то невыразимо отвратительное. Скорее всего, как представитель отдела по борьбе с наркотиками, она видела в шприце одно единственное назначение, хотя, безусловно, ей самой не раз делали уколы. Шприцы используются не только для того, чтобы вводить в человеческий организм чувство радости, напомнил я. А что в этих ампулах? Господи, да чего же любопытная особа? Вообще-то это не ваше дело, Чарли. Но раз вам так интересно, то ампула А убивает мгновенно, но яд легко опознать. Ампула Б убивает медленней, но только гений биохимии, твердо знающий, что он хочет найти, к тому же работающий очень быстро, в состоянии вычислить это вещество. Мы пытались, конечно, соединить свойства этих веществ в одном, но во всем, что нам предлагали, находились изъяны, и зелье отправляли на доработку. Ампула С усыпляет примерно на 4 часа, в зависимости от дозы и прочих обстоятельств. Еще вопросы есть? Знала бы, не спрашивала. Чарли смотрела на меня странными, широко раскрытыми глазами. Она облизнула губы и сказала: «Вы действительно жуткий человек». «Вот это мне в вас и нравится, Чарли», — усмехнулся я. «И еще то, что вы признаете в себе отсутствие чувства юмора, а также то, что у вас такой ухоженный, деловитый вид, что чулки сползают. Нет, нет, как раз сейчас они в порядке. Я говорю обобщенно». Она еще раз облизнула губы. «Я понимаю, что вы хотите меня уколоть, но что, собственно, вы хотите этим сказать?» «То, что на вас гнуть спину одно удовольствие. Я собираюсь один выйти против троих вооруженных и жестоких мафиози. А вы меня оскорбляете. Да уж, человек чувствительный мог бы обидеться и послать вас к черту». Зазвонил телефон. Отчего бы оба с Чарли утратили дар речи? Когда же он снова задребезжал? Я подошел и взял трубку. «Да?» «Мэтт?» — услышал я голос Бобби. «Как насчет угостить даму обедом? Я его заработала». «Отлично», — сказал я. «Все лучшее, что есть в меню, плюс шампанское. Только дай мне пару минут, переодену рубашку». «К черту шампанское», — услышал я Бобби. «Мне нужно что-то покрепче, чем шампанское. К тому же это мексиканская шипучка, и на шампанское-то не похож. Я хочу выпить прямо сейчас. Приходи в бар». «Тяжкая выдалась работка?» — спросил я. «Да уж, это не на пляже валяться». Но он вроде бы ничего не заподозрил, и, похоже, я знаю, где это все произойдет. «Достань карту побольше, ибо скорее приходи, а то мне что-то жутко одной». Бобби положил трубку. Я сделал то же самое, посмотрел на Чарли, которая выжидающе смотрела на меня. «Говорит, что все узнала», — сообщил я ей. «Вы собираетесь поверить этой стерве?» «Заткнитесь, Девлин», — оборвал я ее. «Лучше достаньте мне подробную карту побережья, желательно топографическую, а я быстро приму душ. Было бы здорово, если бы вы сумели раздобыть еще и джип или пикап, или что-нибудь в этом роде. Мы можем оказаться на слишком трудных дорогах для того красавца, на котором я приехал». «Хорошей карты у меня нет, зато есть серия снимков с воздуха. Вон там на столике у кровати. Можете взять, у нас есть еще. Что касается джипа, то я подозревала, что может понадобиться нечто в этом роде, и навела справки. Такого сейчас под рукой не оказалось, но вы можете взять мой Ford Universal. Я все равно поеду с мексиканскими полицейскими. Он, во-первых, обладает повышенной проходимостью по сравнению с седаном. К тому же у него укреплены рессоры, чтобы перевозить прицеп, так что он может проехать практически где угодно». прицеп?»